Глава 18. Руины базы крепости Фронтира номер 5. Мужчина в боевом костюме цвета неба, нормального неба, а не зеленой дряни, что вокруг, сидел на обломках шагающего танка. Сняв шлем, он закурил сигару и посмотрел на огромное сооружение, от которого остались лишь оплавленные обломки. Рядом суетились люди в прочных костюмах и рабочих экзоскелетах, на которых не было брони, отчего казалось, что человек залез в огромный металлический скелет. Люди таскали тяжести весом под сотню и более килограмм, а тяжелая строительная техника разгребала завалы. Но обломки никуда не увозили, их складывали рядом, так как в планах была постройка из них дополнительной линии обороны. «Шеф!» — раздался крик из динамиков брони бегущего бойца. «Чего тебе?» «Вы опять сняли шлем. Я с вами связаться не мог». Выругался тот. «Да я на минутку. Затянуться только». Вздохнув, мужчина пальцами потушил сигару и положил рядом. Затем и шлем надел. «Говори». «Высылаю вам на шлем». В этот миг суровый мужчина увидел видеозапись, как дрон летит над головами множества жуков. Правда, летел он недолго, и его сбили. «Черт, неужели сюда идут?» «Да, герцог Кузнецов прислал. Говорит, сейчас рядом с ними, но готовится стремительно отступать». «Он ради нас так подставился? Хм, смелый парнишка, смелый. Но глупый. Помрет, и его герцогство тогда совсем в руины превратится». Шеф поднялся и громко выкрикнул. Да так, чтобы все оглохли. «Так, слушать меня всем! Сейчас же все бросаем и уходим!» «Андрей Владимирович, что вы такое говорите?» На экране шлема шефа тут же появилось изображение недовольного лица мужчины средних лет. «Мы не бросим технику! Кто нам компенсирует потери?» «А мне срать! Мое дело — защитить ваши жопы! Если вы сейчас не свалите, то сдохнете! И мы сдохнем, так как на нас идет настоящая жучья орда!» Андрей Владимирович почти рычал на главу строительной бригады. «Понял». Вскоре по внутренней связи были розданы указания, и перепуганные люди повылезали из техники и экзоскелетов и побежали к машинам. В основном им пришлось залезать в грузовики, ведь ждать пассажирский транспорт не было времени. К этому времени успели приехать все дозорные и разведчики, которые находились чуть дальше, дабы уничтожать мелкие группы инсектоидов и предупреждать в случае неожиданного нападения крупных сил. Десятки единиц тяжелой военной техники и множество грузовиков двинулись в сторону Челябинска. Вот только... «Ах ты ж ёпть!» Выругался шеф, сидящий на крыше мощного гусеничного броневика. Это была мощная машина с системой связи и четырьмя турелями по краям крыши. Лишь экипаж машины составлял десяток человек. И еще 10 солдат могли находиться в десантном отсеке. «Туда бы арту, накрыли бы кучно!» Вздыхал мужчина, слыша отголоски взрывов. Гросскауты неслись на минные поля, жертвуя собой. И все было настолько масштабно, что ежесекундно происходила детонация сотен мин. Это говорит лишь об одном. Враг нападает стремительно, иначе мины были бы медленно и неторопливо уничтожены без каких-либо потерь. «Быстрее! Нас скоро догонят!» Выкрикнул командир отряда и похлопал по крышу машины. Впрочем, его и так все прекрасно слышали по внутренней связи. Но быстрее ехать — это риск, что грузовики перевернутся. Люди же с тревогой и страхом смотрели на вспышки где-то позади. Там все было плотно заминировано, ибо в условиях острой нехватки войск и укреплений это единственный вариант хоть как-то защититься. «Чтоб вас, твари!» — ругался Андрей Владимирович. «И вас, аристократы сраные!» Закон зоны обязывает каждый род аристократов выделить часть своих ресурсов на защиту фронтира. Вот только мало кто хочет отправлять свои войска и сыновей на столь проблемный участок, предпочитая другие участки. Либо откупиться деньгами в надежде, что оно как-то само стабилизируется. Но не стабилизировалось. К удивлению людей, инсектоиды слишком уж быстро собрали новый ударный отряд. И данные с камер ловушек, которые были установлены на пути жуков и передавали картинку с помощью закопанных в землю проводов, подтверждали это. Враг собрал новую армию, весьма сильную, причем очень быстро. Пятый участок потерян, придется отодвигать фронт. Вздыхал командир отряда, потому что враг обязательно построит в этом месте свой узел. и зона расширится на север в сторону Челябинска. А значит, десятки поселений и сел придется отставить. Да и угроза городу существенно возрастет, а регион ждет угасания. Зона 09. Некоторое время спустя. «Грамотно и неприятно», — размышлял я, глядя на павший аванпост. Здесь также были маленькие живые сооружения, которые подпитывали солдат. Тех самых солдат, что двинулись на север, на пятую крепость. Противник долго копил здесь силы, собирая их маленькими отрядами. Иначе не пришлось бы растить здесь эти опухоли с тентаклями. Не мое слово о Евгении. Но этими тентаклями, которые на самом деле... пожалуй, да, сходство есть. Но из них поступает не то, о чем думает эта извращенка, а питательная жидкость. И да, они берут эти тентакли в рот. Ладно. Аванпост мы уничтожили. Но кроме пары доходяг, которые управляли пушками этого живого сооружения, никого здесь не было. Так что я пришел, все убил и потоптался. Да фотографии наделали. И нет, охотников здесь нет. Дарья убедилась в этом. Ее дар оказался на удивление полезным. Осталось понять, как он работает и как его развивать. Если Даша сможет перехватывать сообщения жуков, даже представить сложно, насколько это сильно нам поможет в войне. «Поехали?» Ко мне подошла Нина и хлопнула позаду, а я обернулся к ней. «Пупка орешек!» Захихикала она и добавила. «Женщины будут в восторге, и ты станешь новым секс-символом». «Зачем?» «Как зачем?» Удивилась та. «Ты недооцениваешь силу людских масс и общественного мнения. Это, пожалуй, сильнее, чем оружие». «Сильнее, чем оружие?» Покачал я головой, не понимая, о чем она говорит. «Намного сильнее. Я тебе скоро покажу эффект, и сам все поймешь». Она коварно заулыбалась. А мне стало интересно. Так что дал добро, а затем мы двинулись домой. Армия землян уже отступила от пятой базы. И что дальше будут делать Грасс, я не знаю. Никто не знает. Но если они попробуют там закрепиться, то столкнутся с серьезным противодействием. Вот только они точно не дадут восстановить пятую базу. Генерал не идиот, чтобы позволить нам сделать это. Так что, вероятно, борьба за эти руины будет длиться еще некоторое время. Ну а пока штаб и Грасс заняты тем, что мутузят друг друга, я по-быстрому сделаю свои дела. Мне нужны энергия и ресурсы. Даже с маскировкой велик шанс, что жуки обнаружат меня на орбите. Слишком уж сильно увеличилась их активность. Поэтому мне нужно опускать корабль на Землю. И да, есть ряд проблем и вопросов. Но по прогнозам Ларри, шанс моего обнаружения в течение 30 дней вырос до 17%. Это чудовищный риск. Меня спасает лишь то, что Грасс пока скрывают свою космическую активность и не трогают спутники. И как я узнал, не зря. В прошлое вторжение жуков люди запустили на орбиту Земли бесчисленные металлические обломки. Гонимые силой притяжения, они разогнались до огромных скоростей и серьезно ранили жуков на орбите. А затем, уже после войны, все обломки сгорели в земной атмосфере. Грасс, видимо, не хотят повторения этого сценария. Вот только когда я достаточно разовьюсь, на орбите вместо обломков появятся бомбы. За размышлениями не заметил, как добрался до границы и аккуратно перешел через минное поле, удивляя группу патрульных из 4-й базы. «Патрульные Кинжалу. Отлично погуляли, герцог!» Услышали мы из динамиков. «Кинжал патрульным. Не то слово. Но что-то я утомился». В ответ мы услышали хохот. «Еще бы! Такой фейерверк! Мы ж залюбовались небом и теми ракетами, что летели на тараканов. Благодарим! Мы наконец-то сможем выспаться. Отдаем вам границу обратно. Удачи, герцог!» «Спасибо. Вам тоже удачи». Когда я уходил в эту экспедицию, конечно же, попросил четвертых, так как они ближе ко мне, чем шестые, чтобы позаботились о границе. Иначе кто бы остановил жуков, если бы они проникли на мою территорию? Я не мог так рисковать. Правда, все это не бесплатно. Но расплатился я не деньгами, а деталями для ремонта техники и снаряжения. И вот вскоре мы увидели голубое небо. И как же оно прекрасно! Тут же услышал, как выдохнул Андрей. А девчата разболтались. Нина с Женей, две болтушки, могли часами разговаривать друг с другом. Порой мне казалось, что они говорят на разные темы и не слушают друг друга. Пожалуй, не буду портить вашу ментальную стабильность, пользователь. Правильно. Лучше просмотри видео и фотоматериалы, дабы не было ничего компрометирующего. Уже. Кое-где отредактировал, дабы убрать лишний туман и повысить общую красоту кадра. И я полностью поддерживаю план Нины. Общественное мнение многое значит. А еще это деньги. Огромные деньги. Поподробнее, пожалуйста. Заинтересовался я. Я подготовлю пакет данных и вышлю. Согласился ДИИ. А затем завалил меня отчетами о системах корабля. Пока все шло неплохо. И вот мы прибыли в Магнитогорск. И нас почему-то встречали. «Вот, видишь?» — воскликнула восхищенная Нина. А народу на улицах было много. Они махали нам руками, кричали и фотографировали наш побитый кинжал. «Давай наверх! Андрюш, ты за руль!» Нина схватила меня за руку и утащила на крышу кинжала, но шлем не снимала. А мне пришлось снять. И махать в ответ. А еще отовсюду слетелись глаза. Они словно устроили парад, впечатляя людей. Так мы и шли по городу, пока не прибыли к резиденции, где нас уже дожидались журналисты. «Это я их позвала», — сказала Нина и потянула меня наружу. Мы спустились, но лишь вдвоем. А пока спускались, подверглись фотобомбардировке. Но стоило Нине снять шлем, как все замолчали. «Не пугайтесь», — улыбнулась та. «Наша небольшая разведка превратилась в попытку спасти мир. И это...» — указала она на голову, где были короткие белые волосы. «Небольшая цена. Но они скоро отрастут, и я вновь буду радовать вас своей пышной шевелюрой. Итак, вопросы?» «А вы правда участвовали в сражениях?» — тут же спросил какой-то мужчина. «Конечно. Я ведь одаренная», — улыбнулась девушка с очень-очень короткой прической. «Собственно, в первом бою, где мы напоролись на новых жуков, которых никак не обнаружить, я и пострадала. Но зато они погибли, и мы получили их тела для исследований». «Еще вопросы?» «Господин герцог, а как вы смогли передать информацию из зоны? Это же считается почти невозможным». «Эти малышки выстроились в цепочку и передали ее». Я указал наверх. И за моей рукой проследили камеры. А увидели они глаза. «В будущем я создам более совершенные машины и начну патрулировать всю зону. Это сохранит бесчисленные жизни наших солдат. Вы планируете продавать эти дроны в армию?» — спросил кто-то из большой толпы журналистов. «Род Кузнецовых, пока враги не уничтожили его, занимался разработкой вооружения и его производством, поставляя свою продукцию в армии и на фронтир». Начал я свою эмоциональную речь. Но в итоге патриарха отравили, наследников убили, а все, что было построено за почти век нашего правления, уничтожено и растащено. Оружие, техника, боеприпасы уже давно не производятся, и фронтир оказался в печальном положении. Но я исправлю это. И надеюсь, что все виновные в этой, не побоюсь этого слова, диверсии, понесут заслуженное наказание. Меня осторожно поспрашивали на тему поставок. Но я не постеснялся пройтись катком по всем своим врагам, и по губернатору в частности. Очевидно, что Леониду Максимовичу плевать на состояние дел у себя под носом, зато его особняк просто распирает от богатства и роскоши. За последние 10 лет ВВП области упал на 63%, что стало следствием полного разорения моего герцогства. Сотни заводов и предприятий были закрыты, разрушены или попросту отобраны. Не знаю, какие отчеты губернатор посылает царю и какие цифры он указывает там, однако даже простое расследование показывает, насколько все плохо. «На 63%? Откуда у вас такие данные?» — спросил явно один из недоброжелателей. «Различные финансовые ведомства области и царства ежегодно публикуют отчеты. Достаточно проанализировать их за определенный период, и станет видна общая картина. Не знаю, почему этого еще не было сделано. Впрочем, я сегодня опубликую все материалы. И я немного привираю. Все же там такой пласт информации, что без помощи Ларри мало кто сможет во всем разобраться. А кто ваши прелестные спутники?» Наконец-то спросили нас. И я позвал Женю и Андрея. Дарью оставил внутри. «Это мой главный механик, Евгения. Она одаренный техник», — указал я рукой на стройную блондинку в облегающем комбинезоне. Девушка быстро всех покорила своей красотой и ослепительной улыбкой. Да и Андрей был хорош собой. А это Андрей, заместитель начальника гвардии герцогства. Сильный оператор Ильи и настоящий талант. К слову, он пока не женат, и у его будущих детей проявится сильный дар. Парень засмущался, а журналисты оживились и забросали его вопросами. Откуда он, кто такой? А тот кратко рассказал, что с сестрой жили на свалке. Кое-как выживали, как над ними издевались бандиты и злые люди. Ну и потом пришел я и спас их от зимнего заражения. Так называли тот инцидент, когда обитатели свалки стали мутантами. «Вы про мусороперерабатывающий комплекс Кузнецовых?» — ехидно спросил один из журналистов в красной куртке. «Про него, разумеется», — ответил я, и тот заулыбался. «Вот только он уже лет 10 не работает, вопреки закону. А комплексом владеет герцогский род Железняковых. И это тоже вопрос как герцогу, так и губернатору. Леонид Максимович, у вас мусор не перерабатывается, и из-за этого цены на металлы завышены. Про то, что на той свалке живут тысячи мутировавших зверей, я вообще молчу». Улыбка журналиста куда-то пропала, а интервью продолжилось и продлилось еще минут 50. А последний блок вопросов... «Прошу прощения, а что у вас за комбинезоны?» — спросила одна смущенная девушка, жадно рассматривая мой пресс и грудь. «Специальные комбинезоны для работы в агрессивной среде. Они защищают от токсина и кислотных испарений», — ответил я. А мне тут же задали новый вопрос. «Они так соблазнительно подчеркивают все изгибы тела. Это специально сделано?» — спросила молодая неопытная журналистка. «Просто наши телезрители уже, наверное, кровь из носа пустили, глядя на вас и ваших спутниц». Я не очень понял про кровь из носа, но Ларри все объяснил. Это пошло из японского аниме. Там, дабы показать возбуждение, вместо того, чтобы демонстрировать стояк или набухшие соски, люди пускают кровь из носа. Эдакий художественный прием, чтобы убрать пошлость. Сделано так не для эротики, а для того, чтобы в этом комбинезоне можно было залезть в броню и не чувствовать дискомфорта, объяснил я. «Но это ведь, наверное, не очень удобно, особенно если хочется в туалет». В ответ я провел пальцем от шеи до пупка, и комбинезон разошелся в стороны, обнажая крепкую грудь и живот. И там у девушки-журналистки действительно чуть кровь из носа не пошла. Я что, настолько привлекательный? «Пользователь, а вы в зеркало посмотрите. Высокий, 1,88 м, рельефное тело с развитой мускулатурой, но не перекачаны. Большие голубые глаза и мужественное, но при этом привлекательное лицо. Странно, что вы не замечали, как на вас смотрят девушки». «Не до женщин мне». «Понятно, спасибо за ответ», — воскликнула журналистка. «Поставки пока не планируются, слишком тяжело их производить. В будущем, возможно. Но сейчас я хочу сосредоточиться на боевых роботах и создании из Магнитогорска города-крепости». Журналисты тут же оживились. Да и слухи ходили по городу. И тут я выдал им свой план. «Это будет не просто ограда, а настоящая непреодолимая крепостная стена, которая защитит людей даже от огромной орды жуков и токсина. Лишь находясь в безопасности, можно развиваться и процветать. И это я обеспечу». Все города Нор были такими крепостями из-за вездесущего токсина. И я просто использую одну из моделей, измененную под местные реалии. Строительство будет вестись за счет герцогства. Никаких новых налогов не будет введено. Я сразу же поспешил успокоить людей. Вместе с родами-героями защиты города мы в ближайшее время возродим производство строительных материалов, поэтому сами себя всем обеспечим. На этом я закончил интервью, и мы вышли на территорию резиденции. Наш потрепанный кинжал поспешил в гараж, где Жене придется его чинить, но она лишь рада поковыряться в нем. Ну а мы поспешили домой, и, приведя себя в порядок, я направился в гараж. Уже приехали люди из штаба, и я передал им трупы грасс-охотников. Конечно же, не бесплатно. А потом... Нет, не отдых. Дела. Их скопилось множество. Так что из кабинета я вышел лишь на ужин. Андрей, как обычно, ужинал в столовой казармы, а я в компании женщин и бабушки. Та стала выглядеть еще лучше, и с каждым днем больше походит на человека, а не на мумию. Она не заваливала меня вопросами. Причем никакими. Она лишь приглядывалась ко мне. Думаю, в будущем, как бабуля поймет, что я из себя представляю, у нас состоится серьезный разговор. Сейчас же, судя по камерам, она занимается лишь теплицами и овощами. Ну и гвардейцев гоняет. Ну, чтобы землю вскопали, то перенесли, то починили. «Сергей, это было безрассудно, но эффективно», — все же сказала она. «И ты не будешь меня ругать за излишний риск?» — удивился я. «И да, мы уже на «ты». Излишний? Ты спас нас всех. Я не чокнутая идеалистка, чтобы осуждать тебя за подобное. Ты увидел возможность и воспользовался ею. Это и отличает сильного человека от слабого. Сильный, видя возможность, пользуется ею и делает то, на что другие не решаются». Я ничего не ответил. Лишь больше зауважал бабулю. Да и не только я. Девчата с интересом смотрели на нее. А вот Дарья все еще побаивалась бабулю. В том плане, что «как я могу сидеть за одним столом с нею? Кто я, а кто она?» «Хочу также сообщить», — заговорил я, «что Евгения и Нина отныне мои невесты. Девушки чуть столовые приборы не уронили, услышав это. Хороший выбор. Всецело одобряю». Бабуля кинула на девушек изучающий взгляд, смущая их. «Они, конечно, обе слабенькие, но дар Евгении жизненно важен для рода. А популярность Нины привлечет к нам много внимания. Это существенно свяжет руки нашим врагам, которые будут делать пакости. Поэтому рекомендую как можно скорее объявить о помолвке». «Вот как. Хорошо, я прислушаюсь к тебе». Согласился я и посмотрел на девушек. «Нин, устроишь?» «Что-то у меня ладошки вспотели». Она часто задышала и вся раскраснелась, будто у нее жар. Бабуля же рассмеялась. «Я вот недоумевал. Она ведь сама это предложила». «Ладно». После ужина я продолжил заниматься делами до самой ночи, а добравшись до кровати, обнаружил там Женю с Ниной. Они уже спали, так что и я лег спать. Но утром их уже не оказалось рядом. Да и я, оказывается, проспал. Кто-то будильник отключил. А Ларри не соизволил меня разбудить. «Проанализировав ваше состояние, я пришел к выводу, что вам нужен отдых», — сказал тот. «За это время я смог полностью залечить вашу рану. Теперь вы как новенький». «Хм, а он прав. Ничего больше не болит. Правда, есть жутко хочется. И тут в мою комнату входит Дарья с тележкой, полной еды. Доброе утро». Девушка вся сияет и одета в наряд с куда более короткой юбкой. Да и очки на месте. «Утро, спасибо». Кивнув ей, дождался, когда докатится тележка, и принялся завтракать. Дарья же стояла рядом и смотрела на меня. «Что?» «Хе-хе, я ведь теперь ваша официальная любовница», — заявила она. «Я счастлива. А еще вы там говорили про доплату за то, что я таскала железяки». В тот же миг пиликнул телефон Дарьи, и она откуда-то его достала, а затем упала на попку. «Ты зачем раздеваешься?» — недоумевал я. «Так...» Начала она реветь и продолжила раздеваться. «Так много!» «Так я ж сказал, премия по весу». «Да, но я думала, по рублю за килограмм. Ой!» Осознала она и побледнела. «Это же сколько я еще могла заработать? Ой, дура! Ленивая дура! Такой шанс упустила!» «Тогда как насчет небольшой подработки? Как закончишь работу по дому, поможешь мне с бумагами. Плачу 5000». «Я мигом!» Вскочив на ноги и натянув на себя одежду, она умчалась. Вернулась же, лишь когда я доел. При этом она носилась, как ураган. Наверное, стоит подумать над новой формой. Она все равно передвигается лишь бегом. Ладно, не время отдыхать. Дел у меня было много. И я даже терялся, не зная, за что хвататься. Мне нужны помощники. Или... Ларри, скажи, ты не хочешь получить физическое тело? «Подключить меня к андроиду? А почему не дополнительный ДИИ?» «А нам хватит на него вычислительных мощностей?» — хмыкнул в ответ. «Эта проблема, похоже, никогда не решится». «Понял, но тогда нужно заказывать мощные процессоры, наверное, корейские, а также предлагаю построить вторую серверную». «Вот ты этим и займешься. Микропроцессоры закажи, но использую разработки НОР». «В пределах третьего уровня секретности?» — уточнил Ларри. «Нет, сделай лучшее, что сможешь из имеющихся ресурсов. Тело боевое, андроид, выдели как-то, что ты именно андроид. Скажем, что тебя создал я. И вообще, я гениальный, одаренный техник». «Ну, вас таким все и считают. Приступаю к выполнению задачи. Высылаю список необходимого». «Ого, сколько энергии нужно!» Я аж поморщился. «Ну да, кристаллы для процессора просто так не вырастить. Что ж, теперь, когда я получил большой лим-кристалл, можно приступать к следующему этапу моего плана».